заурчала и вдруг нам сказала: посмотрите на меня, до чего ж я хороша, как я грациозна, иногда серьезно, а порою я шалю, молоко из миски пью, кушаю котлетки и люблю конфетки. Люблю конфетки. Мы глядим на кошку, что стоит на окошке, вдруг глаза открыла и нам повторила: посмотрите на меня, до чего ж я хороша, как я грациозна, иногда серьезно, конфетки. Грациозно кошка спрыгнула с окошка, мимо пробежала и опять сказала: посмотрите на меня, до чего ж я хороша, как я грациозна, иногда серьезно, конфетки. Мяу! Посмотрите на меня, до чего ж я хороша, кушаю котлетки и люблю конфетки, и люблю конфетки.